Расправившись с домом Морозова, толпа бросилась на дворы разных его благоприятелей. Разнесла дом Плещеева и Трахониотова, которых, однако, не нашли. Ограблены были также дворы бояр-князей Адоевского, Львова и других. Досталось и думному дьяку Назару Чистову. Народ злился на него за прежнюю, уже отмененную, соляную пошлину. Незадолго перед тем он расшибся, упавши с лошади, и лежал больной. Услыхавши, что народ ломится к нему на двор, он заполз под кучу веников и приказал слуге наложить еще сверху свиных окороков, но слуга, захвативший в доме несколько сот червонцев, выдал его народу, а сам бежал. Народ вытащил Чистого из-под веников и заколотил палками до смерти. Кремль между тем затворили, а народ, учинивший свою расправу, опять бросился к Кремлю требовать выдачи своих лиходеев. Царь выслал к мятежникам своего двоюродного дядю Никиту Ивановича Романова, которого народ любил. Но на все его увещания толпа твердила одно – выдать на казнь Морозова, Плещеева и Трахониотова. Романов обещал доложить об этом царю, но заметил народу, что Морозова и Трахониотова нет в Кремле. Тогда во дворце решили пожертвовать Плещеевым и вывели его из Кремля в сопровождении палача. Народ не дал палачу исполнить казни, вырвал у него из рук Плещеева и заколотил палками до смерти. Его голова была разбита, так что мозг брызнул некоторым в лицо. «Вот как угощают плутов и воров!» — кричал народ. На другой день толпа снова бросилась к Кремлю требовать Морозова и Трахониотова. Морозов хотел было перед тем спастись бегством, ускользнул из Кремля, но его узнали ямщики, и он едва успел уйти от них и пробраться обратно в Кремль. Царь, чтобы спасти Морозова, решился пожертвовать и Трахониотовым. Его в Кремле действительно не было. Царь выслал князя Пожарского к народу с приказом отыскать Трахониотова и казнить. Трахониотов, между тем, успел уже уйти из Москвы и был схвачен близ Троицы. По царскому приказанию, в угодность народу, его водили с колодкой на шее по городу, а потом отрубили ему голову. Было уже заполдень. Доходила очередь до Морозова. Вдруг на Дмитровке вспыхнул пожар и быстро распространился по Тверской, Петровке, дошел до реки Неглинной. Наконец загорелся большой кружечный двор или кабак. Толпа в неистовстве бросилась на даровую водку. Спешили разбивать бочки, черпали шапками, рукавицами, сапогами и перепились до того, что многие тут же задохнулись от дыму. Пожар потух только к вечеру. Народ говорил, что он прекратился только тогда, когда догадались бросить в огонь тело Плещеева. Пожар несколько отвлек народ от мятежа. Многим пришлось думать о собственной беде вместо общественной. Между тем правительство старалось дружелюбными средствами примириться с народом и охранить себя от дальнейшего мятежа. Царь угощал вином и медом стрельцов и немцев, охранявших дворец и Кремль. А царский тесть Илья Данилович каждый день делал пиры и приглашал то тех, то других влиятельнейших лиц из гостиной и суконной сотен. Духовные по приказанию патриарха Иосифа своими увещаниями успокаивали народ, уверяли, что с этих пор все пойдет хорошо. В угоду народу некоторые лица, навлекшие на себя народное недоброжелательство, были смещены со своих мест и заменены другими, более угодными в то время народу. Наконец, когда явилась надежда, что гроза утихла, царь воспользовался одним из праздничных дней, когда совершался крестный ход, и велел заранее объявить народу, что хочет говорить с ним. В назначенный день царь явился на площади и произнес народу речь.

Поместья в это время уже приближались к родовым имениям. Хотя еще они не подлежали праву наследства, но по смерти помещика поместный приказ уже по закону отдавал, справлял поместье за его детьми, а за неимением детей преимущественно за его родными. Вдовы и дочери получали из поместья умерших мужей и отцов так называемые прожиточные поместья. В родовой и служебной лестнице сословий первое место по породе занимали царевичи, потомки разных мусульманских владетелей, принявших христианство, а за ними князья. Но по служебному порядку выше всех стояли бояре, за ними окольничьи, думные дворяне, составлявшие все вместе сословие думных людей. К ним присоединялись думные дьяки. Они не подвергались по уложению торговой казни в тех случаях, когда подвергались другие. За бесчестие, нанесенное им, по уложению наказывали кнутом и тюрьмою. Прочие служилые – стольники, стряпчие, московские дворяне, жильцы, городовые дворяне и дети боярские, дьяки, подьячие, стрельцы и других наименований служилые люди – за нанесенные им оскорбления получали за бесчестие сумму их жалования. Соответственно этому за оскорбление духовных лиц, носивших святительский сан, назначалась телесная казнь и тюремное заключение соразмерно достоинству святителя, а за оскорбление прочих духовных лиц – различное бесчестие. Достоинство неслужилых лиц измерялось особую таксою в различном размере, так что даже в одном сословии люди трех статей – большой, средней и меньшей – получали различную плату за бесчестие. Самая большая сумма бесчестия, за исключением Строгановых, получавших 100 рублей за бесчестие, была 50 рублей. Жены получали вдвое, а девицы вчетверо против мужчин. Самая меньшая сумма бесчестия была рубль. Бесчестие полагалось вдвое, если кто кого обзывал незаконным сыном. Холоп не получал никакого бесчестия и сам ценился по закону в 50 рублей. Холопы по-прежнему были под произволом господ и освобождались от рабства в нескольких случаях. По желанию господина, в случае измены господина, по возвращении холопа из плена или же когда господин не кормил холопа, но в последнем случае нужно было признание господина. Кабальные были крепки только до смерти господина. Кроме кабал, в это время вошли в обычай так называемые живые записи. Кое-где отцы и матери отдавали в работу детей на урочные годы, а иные по так называемым живым записям отдавались на прокорм в голодные годы.